Мифы народов мира. Древнегреческие боги. На первый взгляд, боги Древней Греции — это тема для младших классов средней школы. Наибольшее внимание ей уделяют в пятом классе. Примерно в том же возрасте, как правило, читают книгу Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Но на самом деле это не такая уж детская тема. Она имеет важнейшее значение для всей мировой культуры, как, собственно, и вообще наследие Древней Греции. То, как греки представляли себе богов и их деяния, невероятно важно для понимания всего последующего искусства, где столетиями изображали сюжеты из жизни греческих богов, вплоть до сегодняшнего дня. Важно это и для дальнейшего понимания всей мировой культуры, философии, литературы. Поэтому стоит с позиции взрослого человека посмотреть на те сюжеты, с которыми мы познакомились в детстве. О греческих богах и героях в древности было написано очень много, поэтому недостатка в источниках у нас нет. Скорее наоборот, пересказов мифов такое невероятное количество, что в деталях они иногда противоречат друг другу. Одним из самых полных в европейской культуре описаний происхождения мира, богов и людей считается поэма Гесиода «Теогония», созданная в 8-7 веках до нашей эры. Знания по этой теме мы также можем почерпнуть из произведений Гомера, Еврипида, Эсхила, Аполлодора и других древнегреческих авторов. В дальнейшем и древнеримские авторы также создали многие произведения, осмысляя богатое наследие греческой мифологии. Как греки представляли себе возникновение нашего мира? В самом начале был хаос, из которого все произошло. Первыми возникли Гея и Уран, земля и небо, и они уже стали порождать новых богов, и не только богов. Но это не были ни Зевс, ни Гера, ни Аполлон, про которых все знают, до их появления еще очень далеко. Поколений богов было много, и первыми существами, которых породили Уран и Гея, были те, о ком нам потом расскажут, как о страшных чудищах. Это были 100-рукие 50-главые великаны Гекатонхейра и одноглазые циклопы. Все помнят одноглазого циклопа Полифема, который безуспешно пытался съесть Одиссея и съел нескольких его спутников. А Одиссей сумел его перехитрить, выжечь его единственный глаз и спастись из его пещеры. Но Полифем далеко не единственный циклоп, он относился уже к младшим циклопам. Его отцом был бог Посейдон. Такие же и еще более страшные чудовища появились задолго до олимпийских богов. Предполагалось, что циклопы — это волшебные кузнецы, и в древности даже считалось, что вулканы — это кузницы, в которых трудятся циклопы. Поэтому думали, что, скажем, Сицилия, где находится огромный вулкан Этна, это родина циклопов. Уран и Гея породили также многочисленных духов леса, ручьев, рек, морей. Всех тех, кого потом назовут дриадами, нимфами, нереидами, наядами и так далее. Божества в греческой мифологии, дочери Зевса, они были нимфами водных источников, рек, ручьев и озер, покровительницами определенного водного объекта, его душой и воплощением, родственны другим водным нимфам, нереидам и океанидам. Обычно их изображают в виде прекрасных стройных девушек, танцующих в заповедных лесах. Но по сути это тоже древние духи природы, ближайшие родственники наших леших и русалок или европейских эльфов и гномов. Эти воплощения сил природы, которые были поначалу пугающе дикими и неукротимыми, родились задолго до богов-олимпийцев. Примерно тогда же возникают титаны, многочисленные старшие боги, о которых мы знаем из более поздних легенд. Их тоже было несколько поколений, и одни титаны порождали других. К примеру, Океан — это титан. Фемида, богиня правосудия, Титанида. Атлант, Прометей — тоже титаны, как и многие другие божества. Гелиос, бог солнца, как и старшее поколение олимпийских богов, Зевс, Посейдон, Аид, Деметра, Гера — дети титанов. У нас, как правило, имеется очень ясное ощущение — есть боги, а есть титаны. Титаны — это не совсем боги, тем более, что боги сражались с титанами. И прекрасные, могучие, жестокие олимпийские боги побеждают и свергают куда-то вниз, в Тартар, жутких уродливых титанов. Позже боги будут бороться еще и с гигантами. Одно из величайших произведений античной культуры, Великий Пергамский алтарь, производит совершенно потрясающее впечатление тем, как там изображена битва богов и гигантов. Эти сюжеты, конечно, символизируют победу цивилизации над дикой природой. Вот интерпретация, к которой мы привыкли. Но с другой стороны, можно посмотреть на эти знакомые истории совершенно иначе. Выдающийся философ и замечательный специалист по античности Яков Эммануилович Голосовкер 1890-1967, еще в 1955 году, то есть вскоре после смерти Сталина, написал книгу «Сказания о титанах». В ней он совершенно по-другому взглянул на все эти мифы. Голосовкер описывает титанов как прекрасных, свободолюбивых богов, какими они, в общем-то, и представлялись поначалу. Это просто старшее поколение богов, которых оттеснили более молодые олимпийцы. Читая «Сказания о титанах», начинаешь испытывать невероятное сочувствие к титанам, свергнутым жестокими, холодными, всеподавляющими олимпийцами. Олимпийцы — это власть, а титаны — свобода. Ученый пишет: «Бесхитростность погубила титанов. Они поплатились за свою простоту чувств, прямолинейную честность и гордость, за веру в прямую силу. Они пренебрегали лукавством ума, лукавство претило их гордости. Они пренебрегали силой мысли, овладевшей оружием. Коварство было непонятно их правде, над миром воцарились олимпийцы». И дальше он берет старые, привычные нам с детства легенды о жутких чудищах, населявших мир, о Медузе и других горгонах, о Ехидне и о многих им подобных, и показывает, как произошло преображение, как из прекрасных древних богов они в более поздних представлениях превращались в монстров. Потом появляются герои вроде Геракла или Тезея, чья главная задача как раз очистить мир от чудовищ, иначе говоря, от старых божеств. Но надо понимать, что достаточно долго, много веков и тысячелетий, эти древние боги воплощали стихийные силы природы, царили в мире, и только потом появились олимпийцы. И поэтому не случайно все мы знаем историю о том, как родился Зевс, как отец Зевса Крон сверг Урана, а потом Зевс сверг Крона, и пришло новое поколение. Мы помним историю о том, как появились на свет Аполлон и Артемида. Гера, ненавидевшая Титаниду Лето, в которую влюбился Зевс, своими волшебными происками не давала ей родить и напустила на нее страшного змея Пифона. Но боги перенесли несчастную Лето на плавучий остров Делос, где она родила Аполлона и Артемиду. Так появляются новые боги, новое поколение олимпийцев. Что представляли собой эти новые боги? Тут стоит вспомнить текст, который написал греческий философ Ксенофан. «Если быки или львы, или кони имели бы руки, или руками могли рисовать и ваять, как и люди, боги тогда бы у коней с конями схожими были, а у быков непременно быков бы имели обличье. Словом, тогда походили бы боги на тех, кто их создал. Черными пишут богов и курносами все эфиопы, голубоокими их же и русами пишут фракийцы, что среди смертных позорным слывет и клеймится хулою, то на богов возвести ваш Гомер с Гесиодом дерзнули, красть и прелюбы творить и друг друга обманывать хитро». Эти слова очень любили приводить как пример своеобразного атеизма Ксенофана. Идея понятна. Не боги создали людей по своему образу и подобию, а люди создавали богов, похожими на себя. А вот были бы боги у коней, они бы выглядели как кони. Боги у быков выглядели бы как быки. Греческие боги действительно антропоморфны. Да, они сильнее, они совершеннее обликом, они умнее, они во многом отличаются от людей, но при этом, по сути, действительно чрезвычайно на нас похожи. Например, у них есть семьи. Кстати, римские боги по сравнению с греческими выглядят куда более отвлеченно. Римляне старательно проводили параллели с греческими богами. Юпитер — это Зевс, Сатурн — Кронос, Плутон — Аид, Венера — Афродита, Минерва — Афина, Юнона — Гера и так далее. Но на самом деле римские боги были другими. И не случайно в древности, например, римляне богов объединяли в тройки, а греки — в семьи. Зевс женат на Гере, Гефест женат на Афродите, и Афродита ему изменяет с Аресом. Аполлон и Артемида — это брат и сестра. Это совершенно человеческие объединения. Боги во многом даже ведут себя как люди. Гера ревнует Зевса, Зевс наказывает Геру, боги пируют на Олимпе, пьют нектар и амброзию, поддерживают разные стороны в Троянской войне, иногда даже сражаются друг с другом. И, наверное, именно из-за таких поистине человеческих отношений эти боги нам так близки. Мы их воспринимаем по известным нам рассказам как очень сильных, очень могущественных человеческих существ. Мы знаем множество мифов о богах у других народов. Например, боги Древнего Египта имели образ зверей. Были и те, кто изображался в человеческом обличье, такие как Амон, Осирис или Птах, но их было меньшинство. Анубис — страшный шакал, выходящий из пустыни, Ну а как еще может выглядеть бог смерти? Гор — сокол. Бастет и Сехмет изображались в виде кошки. Ра и Ба в виде птиц. Тот в виде ибиса или павиана и так далее. Священная птица в Древнем Египте. Ибис был символом Тота, бога мудрости и письма. Они могут выглядеть или полностью как звери, или как люди с головами животных. В любом случае, нам довольно трудно ассоциировать жизнь таких богов с нашей собственной. Индийские боги больше похожи на людей. Но с другой стороны, Шива и Лакшми часто изображаются с большим количеством рук. У Ганеши слоновья голова — это тоже очень далекие от нас существа. А греческих богов мы привыкли представлять себе в человеческом облике. Однако на самом деле все не так просто. Во-первых, если внимательно приглядеться, под этой прекрасной человеческой оболочкой, которую мы знаем по многочисленным статуям, по легендам и мифам, поэмам, мы можем увидеть куда более архаическое звериное начало. Первые божества, которым поклонялись люди, — древние тотемы, мифологические предки. Они обнаруживаются у множества племен в любой части света. И обычно предков этих люди представляли себе в виде могучих животных. Медведя, волка, змеи. У каждого из греческих богов, как мы знаем, есть свои звери, которые почему-то неизменно следуют за ними, почему-то всегда рядом с ними. У Зевса это орел и бык, у Афины сова и змея, у всех остальных тоже есть какая-то прочная связь с животным миром. Животные Артемиды — это лань и медведица. У Аполлона вроде бы нет никаких животных, но одно из прозвищ Аполлона — Аполлон волчий, ликейский или ликийский. Интерпретация слова «ликийский» как «волчий» от греческого «ликос» — «волк» — не единственно возможная. Ликия — это область в Греции, и привычный эпитет может быть связан в первую очередь с местом, а не с волком. Аполлон нам представляется солнечным богом, играющим на струнном инструменте. Иногда его называют лирой, иногда кефарой, который издает гармоничную музыку, водит хороводы с музами на горе Парнас. Прекрасный гармоничный бог, покровитель искусств, и вдруг волчий. И этот факт, видимо, говорит о том, что когда-то ему поклонялись как страшному могучему тотему. И в самом деле, если присмотреться к Аполлону, оказывается, что он далеко не только музицирует. Он своими стрелами может наслать эпидемию, как это произошло с войском ахейцев под Троей. Он может вместе со своей сестрой Артемидой совершенно безжалостно убить детей Необы, посмевшей оскорбить их мать. Он страшен, как и полагается, могущественному и жуткому волку. И получается, что из-под совершенной оболочки Аполлона Бельведерского вдруг проглядывает древний страшный бог. Артемида — чудесная охотница, стройная, прекрасная, которая вечно бродит по лесам со своим луком и стрелами. Но можно вспомнить, например, как она обошлась с беднягой Актеоном, превратив его в оленя, всего лишь за то, что он подсмотрел, как она купается в реке с нимфами, и его растерзали собственные собаки. Многие другие также становились ее жертвами. Оказывается, она не так проста. Есть древние гимны, которые воспевают Артемиду как владычицу всех зверей, когда она идет по лесу, а они выходят и идут за ней. Волки, львы, множество других страшных животных. Все подчиняются ей. А в храме Артемиды Эфесской, как считается, находилась ее статуя, изображавшая богиню вовсе не стройной, прекрасной девой-охотницей в короткой тунике, как мы привыкли ее видеть. В Эфесе Артемида была колонной с множеством грудей. Она некая мать-земля, которая кормит своей грудью все живое. Тоже очень странный, древний и дикий образ. И как уже давно ясно ученым, это касается не только греческой мифологии. Если с неким божеством или героем всегда находится рядом какое-то животное, или у него, как в Египте, голова этого животного, значит, в древности это был тотем, которому поклонялись, а потом уже он принял совсем другие формы. Зевсу когда-то поклонялись в образе быка, так же, вероятно, как и другим громовержцам, Юпитеру, Перуну. Их божество — это бык. Не случайно Гера, жена быка, должна быть коровой. Гомер в Илиаде, когда упоминает Геру, всегда называет ее волоокой, то есть с глазами коровы. Это и понятно. Какая еще может быть супруга у мощного бычьего бога? Афина, богиня мудрости, как мы ее себе представляем, прекрасная, разумная богиня-девственница. Хотя какой-то особой мудрости в мифах, связанных с Афиной, мы не замечаем. Зато мы знаем, что ее божество — это сова. А сова — птица мудрости. В то же время сова — это ночная хищница, которая страшно ухает по ночам и является страшным порождением тьмы. Достаточно вспомнить сов на картинах Босха. Может быть, Афина — это как раз такая сова, и когда-то она была связана с тьмой, а может быть и с подземным миром. И если с совами все еще достаточно спорно, то стоит вспомнить, что другое животное Афины — это змея. Есть множество изображений Афины со змеями. Змея — это всегда древнее божество, вызывавшее ужас. Не только потому, что змея может ужалить, и человек умрет. Хотя это тоже важно, и не случайно змею изображают до сих пор на знаке, связанном с медициной. Ведь из змеиного яда можно сделать лекарство. Змея отвечает за жизнь и смерть. Змея неожиданно выползает откуда-то из-под земли, и вполне можно себе представить, что это она не проползла тихонечко под листьями среди травы, а вылезла из самых недр земли. Кроме того, змеи сбрасывают кожу. И отсюда во многих культурах родились представления о том, что змеи бессмертны, способны к вечному обновлению. То есть змея — это некое существо, отвечающее за подземный мир, в том числе и за все его богатства, за животных, выходящих из-под земли, за клады, которые там хранятся. Вспомним змея Горыныча или драконов. Одновременно змея отвечает за жизнь и смерть. Таким божеством когда-то в древности, вероятно, была Афина, до того, как нам ее показали в шлеме и с копьем, как прекрасную и мудрую воительницу. Эту архаическую основу можно найти практически в любом греческом боге, и об этом не стоит забывать. Но этот факт совершенно не уничтожает значение привычных нам прекрасных образов, просто за ними проглядывает другая, более глубокая древность. Бог — это существо, которое было всегда и пребудет вечно. Но мы уже говорили о том, что греческие боги, как и боги других мифологий, рождались. А всякий рожденный, по идее, когда-то должен и умереть. Вот этого в греческих мифах не так много. Когда Крон побеждает Урана, он не убивает его, а скопляет серпом, лишает власти и сбрасывает его в Тартар. Когда Зевс побеждает Крона, он отправляет его туда же, а затем туда летят и все титаны, гекатонхейры, чудища и так далее. В более поздние времена начнут появляться рассказы об умирающих и воскресающих богах. Это уже своего рода предвестие христианства. Самый главный подобный рассказ в греческих мифах — о боге Дионисе, который, по сути, умирал несколько раз. Первый раз он должен был погибнуть, когда его мать, смертная Семела, по наущению коварной Геры взяла с Зевса клятву, что он выполнит ее любую просьбу, и попросила, чтобы он явился ей в своем божественном виде. А так как Зевс не мог нарушить клятву, то он появился перед ней в виде бога-громовержца и, сам того не желая, испепелил ее. Дионис тоже должен был бы погибнуть вместе с матерью в ее чреве, но Зевс спас мальчика, зашил его в свое бедро и выносил, и он родился из бедра отца. Это первая смерть Диониса. Существует также миф о том, как его растерзали на куски титаны, а Зевс чудесным образом воскресил. Потом Дионис уходил, исчезал куда-то, а затем возвращался со своей странной, идущей из глубин веков свитой, вакханками, сатирами и другими существами. Он ходит по земле, как и полагается уходящему и возвращающемуся, или умирающему и воскресающему богу. И не случайно вино во многих древних культурах вплоть до христианства будет символом смерти и воскресения, как бог Дионис. И точно так же уходит в подземный мир, то есть умирает, чтобы затем вновь вернуться, богиня Персефона, которую похищает Аид. Греки в исторический период уже были народом достаточно рациональным, им хотелось внятных объяснений древних легенд, поэтому они искали то место, где Аид похитил Персефону и унес ее в царство мертвых, и называли в качестве таковых два очень интересных места. Первое — Сицилия, которая в древности была местом греческой культуры, где из-за ее вулканов считалось, что именно там мог быть спуск в подземное царство, а другое — в местечке под названием Элевсин, рядом с Афинами, где с древнейших времен справлялись невероятно почитаемые таинственные обряды, мистерии, посвященные богине Деметре, матери Персефоны, долго искавшей свою дочь. Пока Деметра ее искала и тосковала, вся жизнь в мире остановилась, а когда, наконец, нашла, было постановлено, что Персефона часть года проводит с матерью, а часть года с мужем в подземном мире. Так эта история тоже стала образом смерти и воскресения. И те, кто проходили элевсинские мистерии, считали, что таким образом им обеспечивается прекрасная загробная жизнь. Мы не знаем точно, что происходило в пещере в Элевсине, куда заходили люди для мистерии. Это была великая тайна. Мы можем предполагать, что там, скорее всего, изображали, как Деметра ищет Персефону, как вся природа скорбит во тьме, в тоске. Затем она находит дочь, и в мир возвращаются свет и всеобщая радость и ликование. Ясно, что очень многие из тех, кто проходил эти мистерии, считали, что им действительно являются Деметра и Персефона. Каким образом их в этом убеждали? Некоторые считают, что их опаивали наркотическими веществами, или же перед ними просто разыгрывали какой-то спектакль. Но во всяком случае, эти мифы о богах, которые уходят в подземный мир и потом возвращаются оттуда, стали невероятно важными для всей последующей культуры. Эти мифы потом повлияют и на христианство, и на философию, так как людям всегда было очень важно думать о том, что будет с ними после смерти. Есть и еще одна легенда, которую приводит в своем сочинении об упадке оракулов греческий писатель и философ конца первого, начала второго века нашей эры Плутарх. Она очень красиво завершает все легенды о древних греческих богах. Она гласит, что однажды по морю плыл корабль, и вдруг моряки услышали голос, шедший непонятно откуда, который провозгласил: «Умер великий Пан». Пан тоже древний бог, связанный с природой, с диким лесом, с древними силами. Это бог, который может в лесу наслать на человека панический ужас, потому что за ним стоит стихийная мощь. И таким образом людям возвестили, что бог Пан умер, и наступило новое время. По описанию Плутарха, это произошло в период правления императора Тиберия, то есть как раз в то время, когда проповедовал Иисус Христос и зародилось христианство. И позже эту легенду христиане стали воспринимать как символ конца греческого языческого мира и наступления новой христианской эпохи. Но, как мы знаем, легенды о греческих богах не умерли. Они живут, они всегда с нами. И потому нам до сих пор так важны рассказы об этих далеких, казалось бы, давно ушедших от нас древних божествах.